Я не ною о судьбе, лучшее храня в себе, и признанием тебе досаждая, привыкая к боли ран, я прощу тебе обман. Ты ж как в песне у цыган молодая. Эх, молодая. Объяснить не объяснишь, и живешь, как будто спишь, а в бессонницу грешишь почему-то. А с тобою рядом кто? И ты надеешься на что? Ведь в этой жизни все не то, даже чудо. Эх, даже чудо. Только мне ль тебя учить, как необходимо жить, с кем не спать, а с кем дружить, все гадая, что такое слово честь, а где-то чушь, а где-то лесть, ведь ты права, какая есть, молодая. Эх, молодая. Опачки, вот именно. Ничего не говори, не боясь гореть, гори. Я ж в огне твоей любви, пропадая. Все в тебе благословлю, счастьем душу отравлю. Просто я тебя люблю, молодая. Эй!